С какого возраста можно получить разрешение на оружие? Да я откуда знаю? Я же не в Москве сижу. Как и права, скорее всего, с 18, не раньше. Не расстраивайся, дадут тебе ружья. Следующей осенью 18 исполнится, под осенний призыв ты не попадаешь, а вот весной, дадут. Сразу после курса молодого бойца и принятия присяги. А мне дадут, не остался в стороне дядька. Паш, ну ты-то куда, удивился Равиль. Ты сколько лет на свободе? После убийства, считай, статья тяжелая была. 4 года, как чист перед законом. Еще несколько лет и погашенный будет. Мы же в СССР живем, у нас, почитай, каждый третий, а кое-где и через одного, судимые. С пониманием надо к людям и давать шанс на исправление. Да чего пристал, у тебя ведь и так есть ружье, какого тебе еще рожна надо? Справедливости хочу, и чтоб с оружием не крадучись ходить, участкового опасаясь. В каком это месте ты его опасаешься, не выдержал Равиль. Вот только в середине апреля все вместе на реке пили, и что-то отсутствие охотничьего билета не мешало тебе вместе с ним на пару уток стрелять. У верстака, поближе к закуске и батарее разнокалиберной стеклотары, спорили о том, кто и сколько задолжал СССР, и что с этого можно поиметь в ближайшей перспективе. Они почему-то прицепились к неграм, не ожидал, что в Союзе такой вот бытовой расизм процветает. Подкинул им пищу для размышления, рассказав про царское золото, которое с концами осело в Англии после революции, про белочихов, к рукам которых тоже прилипли немаленькие суммы в лихие годины гражданской. Мужики тут же охотно сошлись на том, что с негров можно взять и натурой, а вот братские социалистические страны следует потрясти более основательно. Про польскую прорву пока не стал рассказывать, там только прямые траты с 44 по 60, 600 миллиардов долларов, и до сих пор нефть гоним на 30% ниже рыночной стоимости. Неудивительно, что совсем скоро в дверь постучали, как дети, право слово, скорчил страдальческую гримасу Равиль, просил же потише, мы смущенно притихли, а он отправился открывать дверь соседям сверху. Извините, мужики, увлеклись немного, чего, сильно шумим, нормально, бывало и громче, не в первый раз. В подвал ввалилось сразу 3 мужика, скандалить и предъявлять за шум не стали, а вместо этого закурили и стали ручкаться со всеми присутствующими, многозначительно поглядывая в сторону верстака. Им тут же налили, как и всем присутствующим, включая меня, и один из гостей провозгласил тост. «Ну давайте, мужики, за строительство русского фашистского государства!» Дождались. Пока мы стояли с открытыми ртами, он замахнул стопку, покосился на верстак и гордо отказался. «Русские после первой не закусывают!» Закурил и усмехнулся. «Чего глазами лупаете? Сейчас по радио так сказали. Русские строят фашистское государство. Голос Америки, что ли?» Отмер Равиль. «А мы так и не включили, хотя и собирались. Давайте, кто там у нас связист? Чего еще изволили сказать иностранные корреспонденты?» «Не, по радио Свобода», — пришедший высказать недовольство шумом жилец стряхнул пепел в приспособленную под эти цели стеклянную 5-литровую банку из-под овощного ассорти с надписью «Глобус». «А вы че, так и будете микрофонить? Пейте давайте, еще по одной и мы пойдем». Много чего сказали, почти ничего нового. В СССР военный переворот, власть захватила военная хунта, в стране беспорядки, массовые расстрелы и произвол. Цыган на фонарях вешают и в Казахстане боевые действия, этнические чистки и геноцид автохтонного населения. Тьфу, сплюнул Равиль. Опять брешут, нет больше Казахской ССР в прежнем виде уже, вечером передавали. И все без боевых действий пока обходится. Ладно, давайте выпьем, а то мужиков дома ждут. Пока закусывали и наливали еще, я толкнул Равиля. А чего там с Казахской ССР? Мы что-то пропустили. А вы что, не до конца время смотрели? Расформировали бывшую КАССР по границам Российской империи. Наверное, может, чутко больше забрали, надо же вложения отбивать, сколько в этот Туркестан вкладывались, а в ответ никакой благодарности. Алматы больше нет, вернули историческое название «Верный», как городу, основанному казаками и русскими переселенцами. Ни про какие волнения не говорили, пока тихо. Оно и неудивительно, там практически общевойсковая операция, еще восточные немцы подключились, так что нагнетают западные наведчики. Я машинально выпил, не чувствуя вкуса, стрельнул сигарету у мужиков и присел на снятое сиденье от мотоцикла, в стороне от компании. Хорошо бойцы Национальной гвардии живут, Мальборо курит. Пошел в разнос сегодня, вот уже вторая сигарета и сбился со счета, сколько выпил. Одного живем, гуляй, рванина, от рубля и выше. Семеречье, наше. Пускай я больше и не знаю, куда теперь повернется история этого мира, но начало пути мне по душе. Ты чего так раздухарился, племяш? Подошел улыбающийся дядя Паша. Пьешь, куришь, опять блевать дальше, чем видишь будешь. Хорошо у тебя все, а то сидишь с блаженной улыбкой, сигарета в руках тлеет, даже не затягиваешься, только что слюни по подбородку не текут. Да нормально, я встал и слегка повело, еле устоял, надо действительно притормозить накидываться. Задумался просто, как дальше жить будем. Прикупа ведь теперь, получается, я больше не знаю. На предложение выпить по третей стопки, провожая зашедших жильцов, я ответил благоразумным отказом, и вместо этого вышел вслед за ними на улицу, подышать свежим воздухом. А то в подвале уже хоть топор вешай, да и во мне немало алкоголя плещется, попадет нам дома вместе с Максом, чую. Мы не прощаемся, Равиль, объявил все тот же мужик из квартиры над секцией мотокросса. Вы только не шумите особо больше, хотя бы минут 40. Потом можно, мы опять спустимся. Равиль проводил посетителей и спустился в подвал, а я остался на улице. 12 час, а деревня не спит. В двухэтажках почти все окна освещены, собаки взлаивают, девчонки взвизгивают, сразу с нескольких сторон доносятся обрывки музыки и голоса. И уличное освещение совсем другое, чем у нас, в 21 веке, не желто-оранжевый свет, а сине-фиолетовый, с искрящимся ореолом вокруг светильника. Да, молодец у нас директор совхоза, не экономит на благоустройстве, все улицы в фонарях. И как в городе, звезды толком не разглядеть, не то что ночью у реки или в поле. Вроде, на свежем воздухе голова немного прояснилась, спустился вниз, там как раз мужики включили радио и сейчас, поймав какой-то из вражеских голосов, передислоцировались поближе к транзистору. Тоже поспешил присоединиться. Давно я не слушал альтернативного мнения о происходящем у нас. Эх, сейчас как вывалит шокирующие подробности и всю правду матку. И диктор мои ожидания оправдал. Не поверил своим ушам, услышав полный горечи и сожаления вой по незаконно свергнутой и легитимной власти коммунистической партии. Плач Ярославны даже, с интонациями похоронной плакальщицы, словно и сам диктор уже понимал, что все, поезд ушел. Кто бы мог подумать о такой любви к коммунистам со стороны Запада, окончив поминать добрым словом членов Политбюро и правительства, которых кровавая хунта подло заточила в застенках Лубянки, диктор принялся зачитывать другие, не менее противозаконные преступления узурпировавших власть заговорщиков. На первом месте, конечно же, стоял арест беспрецедентного количества иностранных дипломатов, минут 5 перечислял, кого задержали. Я еще удивился, вот только что вечером слышал, что собираются наши облегчить выезд за рубеж желающим эмигрировать, целиком и полностью с этим согласен, иных вообще лучше насильственно депортировать, и тут на тебе. Там еще что-то было про юридическое оформление, в новостях, что эмигранты выплачивали задолженность за то же образование оттуда, а тут недоговоренностями пахнет, а разрывом дипломатических отношений. Или это наши в ответ на массово запросивших политического убежища наших дипломатов провернули, неразбериха, уже с гораздо меньшим надрывом, эмоционально выгорел, наверное. Тут тебе Политбюро почти в полном составе, сонм дипломатов, а на почти 2000 депутатов сил уже не осталось, скорбеть, иностранный корреспондент поведал о съезде народных депутатов, судьба части которых была пока неизвестна. Если верить словам забугорного журналиста, большую часть народных избранников после проверки все-таки отпустили, только вместо того, чтобы порадоваться за их освобождение, их назвали конформистами и присягнувшими на верность приспешниками путчистов. А вот тех, кто до сих пор оставался под следствием, с придыханием назвал кристально честными людьми и борцами с антинародным режимом. Сделав паузу и отдышавшись, диктор с новой силой, совсем как по дипломатам, принялся оплакивать судьбу Сахарова, зверски замученного на допросе до смерти. Затем пришла очередь бизнесменов, без суда и следствия заключенных под стражу и политзаключенным, расстрелянных в тюрьмах по произволу и распоряжению узурпировавших власть заговорщиков. Это он так о цеховиках с теневиками и ворах в законе отозвался, вот умеют же на Западе в даблспик и двойные стандарты, этого у них не отнять. А КГБ диктор распинался недолго, с горечью константировав, что такой показательный роспуск основной спецслужбы СССР, вместе с арестом, а то и ликвидацией высших чинов, лишь в очередной раз подтверждает коварство и беспринципность участвующих в заговоре смутьянов, расчищающих себе путь к власти и устраняющих здоровые силы общества, которые могли бы воспрепятствовать беззаконию. В общем, весь набор трескучих штампов, еще только про общечеловеческие ценности, демократию, толерантность и права секс-меньшинств не упомянул. Хотя это я утрирую, до толерантности и прочих педиков еще не скоро дело дойдет, а то и вовсе, с такими новыми поворотами в истории не дойдет. Как сглазил, тут же из динамика полились мантры про свободу слова, демократию и право свободного волеизъявления, в Москве и Ленинграде, если верить услышанному, прошли аресты среди организаторов и активных участников каких-то общественно-политических движений, я о таких даже не слышал. Спросил у Равиля, кто это такие вообще, и пока диктор бубнил фамилии, он ответил, да я откуда знаю, у меня что, прямая линия с Москвой думаешь, а то нет, не поверил я, правда, не знаю, диссиденты или околодиссиденты, а скорее всего, законспирированные агенты на содержании, или идейные вредители, не скажешь даже, кто из них хуже, раз взяли, значит надо, не мешай слушать, Иван, они, подмигнул мне один их наших, следующие на очереди, чухонцы, я по ним в том году работал до осени, там вообще целый зверинец собрался, Народный фронт, экологи, и просто перепившие эстонские парни, забывшие, кто их ебет и кормит, фестиваль песни устроили, млять и пляски, о независимости камлали, пока не упились в усмерть. Более масштабные аресты прошли во всех трех прибалтийских республиках. У журналюги открылось второе дыхание. Проводятся политические репрессии и незаконные задержания, а для устрашения населения, возле больших городов Латвии, Литвы и Эстонии проводятся незапланированные армейские учения с огромным количеством войск и боевой техники. Это акт неприкрытой агрессии, покушение на национальный суверенитет и лишение права народа на самоопределение своей судьбы. Вот, я же говорил, обрадовался работавший прошлым летом в Прибалтике боец. Не зря материал собирали, сейчас всех особо буйных в Сибирь, экологию улучшать. А про войска брешут, полк может и перебросили на крупный город, лабусам и хватило перепугаться до усрачки. Тихо вы, шикнул Равиль, поговорить, на улицу, не перебивайте. Еще про казахов не рассказали и за Кавказье. Однако, сидящий за микрофоном чайни Равиль не услышал и вместо освещения интересующих нашего командира сельского подразделения Национальной гвардии событий в бывшей КАССР и за Кавказье, принялся разбирать недавнее выступление Лукашенко по центральному телевидению. Очередная демонстрация со стороны заговорщиков их беспомощности и отсутствия внятной политической программы. Вот что значит появление перед общественностью никому неизвестного человека, и совершенно популистские лозунги, не имеющие не то что отношения к реальности, а невыполнимые, и, не побоюсь этого слова, поразительно напоминающие риторику Йозефа Геббельса времен Третьего Рейха. Так кто сейчас захватил бразды правления в СССР и прикрываясь националистической риторикой, рассчитанной на низменные инстинкты толпы, вперемешку с пустыми обещаниями, устраивает аресты, физическое устранение и банальное запугивание всех, кто не согласен с их преступными намерениями, кто эти люди, в руках которых находится ядерный арсенал всего СССР, мир еще никогда не был так близок к ядерному апокалипсису, как в эти дни. А уж чем грозит такая риторика о великом русском народе другим многочисленным национальностям СССР, можно только с ужасом догадываться. Равиль вдруг встал, потянулся и вырубил транзистор. «Да идите вы нахуй! Как чухонцы какие, так право нации на самоопределение и суверенитет, стоило заикнуться про русских, и сразу фашисты. Давайте, допиваем потихоньку, собираемся и уматываем, нечего рассиживаться. А пока лучше маяк поймайте, наши сейчас в контрпропаганду гораздо лучше умеют, и говорили не поменьше, и музыку всякую интересную включают. Это хорошо, что перестали глушить и BBC, и голоса, заметил дядька от верстака. На фоне того, что и нам перестали вливать в уши про перевыполнение плана и пятилетку за 3 года. Тоже маяк слушаю, чего еще днем с коровами у реки делать, так сравнение не в пользу голосов. А сейчас у народа есть возможность сравнивать то, что он видит, с тем, что излагают наши иностранцы. У наших пока слова с делом не расходятся, сказали прижмут подпольных дельцов и жуликов и прижали, да еще и по телеку показывают каждый день, как это все проходит. Пока мужики допивали и доедали, я принялся крутить верньер транзисторного приемника, сразу же поймав радиостанцию «Маяк», а услышав, что звучит в эфире, расплылся в улыбке, добавил звук на максимум и тоже подтянулся к верстаку. «А давайте мне тоже чуть-чуть, две, на посошок и стременную». Мужики притихли, прислушиваясь к вполне различимым в подвале звукам гитарных аккордов и голосу Летова. «Винтовка – это праздник, все летит в пизду. Тифозные бараки черепных коробок, газовые камеры уютных жилищ, менты, патриоты, костыли, ремни, сплошная поебень, поебень, поебень. Винтовка – это праздник, все летит в пизду. Люди сатанеют, умирают, превращаясь в топливо, игрушки, химикаты и нефть, в отходы производства, мавзолеи и погоны. Вижу, ширится, растет психоделическая армия. Винтовка – это праздник, все летит в пизду. С. Летов. Это же гражданская оборона», – обрадовался дядя Паша. «В эфире «Маяка». Сильный ход. А я что говорил?» Не менее довольно отозвался Равиль. «Песня мировая, особенно припев. Есть у тебя они, перепишешь». Глава 12. В это прекрасное субботнее утро пришлось пожалеть, что живем в селе. Петух соседский, собираемое стадо, издающее всевозможные звуки, щелчки кнута нового подпаска дяди Паши. Ну вот как тут спать спокойно, во рту словно кошки нагадили, голова раскалывалась, надо как-то спокойнее относиться к происходящим в стране событиям, этак никакого здоровья не хватит, так реагировать на изменения политической обстановки. Того и гляди, сопьюсь еще до армии. Пошатываясь, добрался до кухни, эх, вот бы сейчас газировки холодненькой. Но чего нет, того нет, поэтому вначале напился из крана, немного сбив царивший во рту сушняк, затем в большой кружке намешал сахара с лимонной кислотой и сверху бухнул ложку соды. Едва пошла реакция с выделением пузырьков газа, осушил и ее, аж в животе забулькало. Поставил на газовую плиту чайник, задернул занавески, чтоб яркое утреннее солнце в глаза не било, и стал дожидаться кипятка. Встретил молчаливого Максима, который словно сомнамбула с едва приоткрытыми глазами целенаправленно направился сразу прямо к мойке и, подобно мне, также припал к крану. Напившись, подсел ко мне за стол и страдальческим голосом поведал: «Ничего мы дали вчера, Вань, как на работу сейчас идти, не представляю. Придется», — вздохнул я, — «сейчас, главное, маму с Сашей не разбудить, чтоб своим видом не вызвать ненужных подозрений. Вчера, вроде, чисто по спальням инфильтровались, все спали уже, никто ничего не заметил». Не сговариваясь, быстро посербали крепкого чая и, несмотря на довольно-таки раннее время, дружно вышли из дома, стараясь не шуметь. Во дворе я запнулся об грязный промасленный мешок, отозвавшийся железным лязгом, и вспомнил, как вчера отравили опер эти железяки. А чего, у него там в углу на выброс лежало всякое, от мотоциклов, вот я и выбрал дюраль. Как Равиль не увещевал, что оставит и могу в любое другое время забрать, слушать его не стал. И пер это как тать в ночи, будоража ночную деревенскую тишину звяканьем железа и возбуждая соседских кобыздохов, сопровождающих меня с Максимом истошным лаем. «Вот ты вроде взрослый, Иван, а иногда как пионер себя ведешь». В очередной раз завел старую пластинку Макс. «На кой тебе этот цветной металлолом? Активы это пригодятся. На худой конец, сани пойдут на приданное, как в пионеры примут». За воротами разошлись в разные стороны. Максим к гаражу, а я к теплицам. На рабочем месте было глухо, сегодня я раньше всех пришел, только сторож еще присутствовал. Тот, или по причине старческой бессонницы, или тоже ночь кочумал, как и мы вчера, в компании с горячительными напитками, не спал и терзал мой транзистор. Это я его опрометчиво, конечно, из дома принес, да еще и с блоком питания, уже считается частью рабочего инвентаря. Днем он в курилке бормочет, а, но ночам сторож пользуется. «Слышал, Вань, чё в мире-то деется, и это вместо доброго утра?» «Немного, смотрел вчера время, потом до двух ночи голоса вперемешку с маяком слушал. Без происшествий ночью, посягательств на социалистическую собственность не было, все под контролем. Да и чё тут брать сейчас, вот электрику привезут када, тогда придется бдительность утроить, а пока как в санатории. Я все равно прогулялся по стройке, мало ли в чем сторож уверяет, в крестьянском хозяйстве нужно все, не успеешь глазом моргнуть, как половину стройматериалов растащит. Да и на улице замечательно, еще не жарко, до сих пор роса блестит в лучах солнца, а приятная прохлада, самое то, что нужно сейчас для моей трещавшей головы. Не в душном же и прокуренном вагончике, обустроенном под бытовку, торчать до прихода остальных рабочих. Да и новостей из радиоприемника с меня пока хватит, вчерашнее бы переварить. Пятничная эйфория после просмотра программы «Время» и прослушивания вражеских голосов испарилась, вместе с остатками алкогольного опьянения и пришло похмелье, вместе с пониманием, что не все в этом мире так просто, и если уж стратегические противники так возбудились, транслируя прямым текстом даже не озабоченность, а панику, следует ждать каких-нибудь контрамер, начиная с санкций. Потом вспомнил, что и сейчас СССР, несмотря на декларируемую разрядку отношений, тоже находится под санкциями, вот же недавно читал об этом. Интересно, а были ли в истории России периоды, начиная с Грозного, когда не находилась под какими-нибудь санкциями? Сейчас бы погуглить. Пока прогуливался по холодку, осматривая фронт работы целостность имущества тепличного хозяйства, начали подходить работники, кучкуясь возле вагончика сторожа. Подошел к ним, а там демонстрация полным ходом, спорит до хрипоты, еще чуть-чуть, и до рукоприкладства дело дойдет. Прислушался, так и есть, а политики рассуждают, с этаким энтузиазмом бы лучше работали. А ведь заезжие лекторы, которые изредка навещали сельский клуб, подобного интереса не вызывали, вот что значит правильно обозначенные приоритеты. Всколыхнул страну вчера Александр Григорьевич, своей проникновенной речью. Командовать разойтись вошедшим в раж мужикам было на грани слабоумия и отваги, поэтому засучил рукава и принялся, не торопясь, за работу. А там и коллеги в пылу полемики заметили меня, работающего в одиночестве, усовестились, бросили дебаты и тоже пришли на подмогу, что ничуть не помешало и в разгар трудовой смены обмениваться репликами, обсуждая грядущее обустройство страны. И меня старались привлечь к диалогу, но я, после вчерашнего испытывая легкие приступы паники, все больше отмалчивался, прикидывая про себя, к каким последствиям в международной политике могут привести этакие шаги со стороны Комитета по гражданской обороне, в частности, озвученные вчера на вражеской трансляции. Но так как от меня не отставали, пришлось высказать свое мнение. Мужики, от нас в глобальном плане мало чего зависит. Митингуй, не митингуй, все равно получишь пшик. А вот локально, если построим и запустим оранжерей до осени, зимой и пиздюшня в школе витаминами словно кролики будет хрустеть, и дома у каждого будут зеленя и свежие овощи. И национальная гвардия, много ведь кто вступил, вот, Равиль говорил, что ее бойцы будут совмещать вместе со своей основной работой функции участкового по охране правопорядка и природоохранный комплекс мероприятий. А как же мы тогда браконьерить будем, выразил всеобщую озабоченность сторож. А ты вообще спать иди, как материально ответственное лицо, обязан отдыхать перед рабочей сменой, а ты здесь шкуру трешь. Как браконьерили, так и будем, мы же здесь живем, если и добываем чего, так с умом. Мы же с электроудочками не рыбачим, взрывчаткой не глушим, беременных косулей лосих не добываем, вот и дальше так же, только теперь окород будет. Отъездились коммунисты на охоту, кончилось их время. Одни отъездились, другие появятся, свято место пусто не бывает. Не сдавался сторож и заодно пояснил свое нежелание идти домой. Нету у меня в хате телевизора и радио такого, только проводное вещание, вот сижу, слушаю. Да и бабка пилит, то забор поправь, то еще какая докука, я лучше здесь. А по поводу других, которые повадятся, подобно бывшим партийным начальникам, по лесам и рекам пакостить, закон о хранении и ношении огнестрельного оружия примут. Не сразу, но люди станут вежливей, начнутся улыбаться друг другу как в Америке и перестанут по пьяни других нахуй посылать. Одни плюсы. Относитесь к национальной гвардии как к русской общине, слышали же про то, что большую часть административно-финансовых дел передают в ведение местных органов самоуправления, так что думайте, давайте поднажмем лучше, до обеда недолго осталось. Мужики задумались, примолкли и поднажали, еле за ними успевал. А перед самым обедом подошла женская делегация, я грешным делом подумал, что цыгане, так они были навьючены сумками. Переселяйтесь куда, бабоньки, тут же оживились мужики, бросив работу. Из магазина, вестимо, отозвалась женщина по бойчей. Вам-то, мужикам, похрен, откуда в холодильнике продукты берутся, а сегодня завоз, чего только не навезли, не обманули по телевизору в кои-то веки. Я половину того, что на прилавок выбросили, в жизни не видала, а в винно-водочной завезли, выдали мои коллеги в едином порыве. Выгружали что-то, а что именно, я не рассматривала. Опрометчиво выдала визитерша, после чего работники, словно единый организм, слаженно и без лишних движений убрали инструменты и ломанулись в сторону центра, со словами: «Мы на обед, все зло в мире от баб». Сплюнул с досадой, тоже принялся собираться домой, не переставая ворчать на заявившихся как снег на голову. «Вот что приперлись, закупились в магазине, идите домой. Испортятся продукты по такой жаре, считай, что купил, что зря. Смотрите, диваньки, как Ванька-то Жуков вырос». Насмешливо воскликнула одна из пришедших молодух, лет 20, не старше, обращая внимание всех остальных на меня, даже руками картинно всплеснула. «А хорошенький-то какой, когда сердится». Тьфу, аж в краску вогнала. Отвернулся, чтоб не спорить и не подвергнуться еще большим насмешкам, девок ведь не переспоришь, особенно в таком количестве, сколько их приперлось. Кстати, а вот действительно, зачем они сюда заявились? Словно отвечая на незаданный вопрос, ко мне обратилась первая женщина, благодаря которой все мои коллеги находились сейчас на полпути между стройкой и винно-водочным. Тепличницы мы, Ваня, с апреля по октябрь на наших теплицах горбатимся, не покладая рук. Вот пришли полюбопытствовать, что вы тут изобразить пытаетесь, возьмешь нас зимой к себе, а то грустно на полставки всю зиму перебиваться. Это не ко мне, отбоярился я, раздосадованный тем, как ловко они мужиков с рабочего места сдернули и по сути, похерив на сегодня всю работу. Тут или агроном будет заведовать, или еще кто. Ах, он еще и скромный какой. Вот же не уймется та, которая меня хорошеньким назвала. А Василий Федорович сказал, что пока ты за главного, и скорее всего, так им и останешься. Али не глянулись мы тебе, Ваня, чем же такую немилость заслужили? Все нужны, всех примем, объявил я, осторожно огибая женский коллектив, нацеливаясь на дорогу к дому. Но не сейчас, сами видите, никаких оранжерей еще нет, вот как будут, тогда и приходите. Чудом ушел, не готов я все показывать и рассказывать сегодня, им ведь еще, помимо технических подробностей функционирования и эксплуатации теплиц в зимний период, нужны и тарифные ставки оплаты труда, и прочие нюансы, о которых пока не имею никакого представления. Самому еще только предстоит во всем разобраться, ну а то, что Федорович представляет меня как будущего главного, радует. С такими, полными оптимизма мыслями ввалился домой, а там картина маслом. Мама и переполненный холодильник. Два раза с дуру ведь сходила, сокрушалась она. Чего только не привезли, я от неожиданности пол зарплаты потратила, вдруг не привезут больше. И никаких талонов, главное, еще три мешка сахара в кладовке в камень превращаются, по совету нашего Плюшкина. Брать, пока в свободной продаже есть и цены не повысились. Подколол Максим, тоже предпочитавший обедать дома, а не в одной из столовых в селе. Съедим. Преувеличенно бодро поспешил я разрядить обстановку. Если чё, деду отдадим, на самогон изведет. Сахар не пропадет. Видела я бабу Тоню в магазине, поджала губы мама. Тоже ругается, что Орлен сахаром занял несколько бочек из нержавейки, ни капусту ни в чем квасить, ни от мышей чего спрятать. Подождите, вот увидите, пригодится сахар, спасибо еще скажете. Если и не будет опять по талонам, так цены повысятся. Вижу, что скепсиса во взглядах старшего поколения не убавляется и перевожу тему. А чего набрала? О, шпроты даже есть. И на обед как раз картошка жареная, вот давай их и откроем. Может, лучше на Новый год оставим? Вскинулась была мама, но тут же махнула рукой. Открывайте, конечно, куда все это девать? Еще сосиски ешьте и колбасу, пока не испортились. А Саша где? На улице с утра. Как проснулась, мальчишками верховодит, мама продолжила возиться с покупками, что-то втискивая в холодильник, а что-то, подумав, откладывая в сторону. Она не голодная, забегала уже, и поела, и так кусочничает. В самый разгар гастрономической оргии началась война. Если честно, я с утра нечто подобного ожидал, ну не могло все идти настолько гладко и безоблачно, поэтому при раздавшихся звуках разрыва непроизвольно пригнулся. Максим тоже не сплоховал. Споро утащил маму в ванну и, оставив ее там, вернулся на кухню уже с карабином и двустволкой. Бухало на улице, где-то за нашими домами, там, где строились новые коттеджи, знатно. И довольно-таки часто, 5-6 хлопков в минуту. «Ну ты как тут?» – поинтересовался Макс, вручая мне охотничье ружье и патронтаж. «Нормально», – отозвался я из-под стола. «К окнам не подхожу, в панике не мечусь. А что это? Из миномета садит. Молодец. Сам не пойму, из чего. Похоже на какую-то кустарную поделку. Может вообще взрыв пакеты? Только сколько же их у хулиганов? Пойдем на разведку? Пошли. Решительно ответил я, зарядив в один ствол пулю, в другой картечь. Выкатились на крыльцо, замерли, настороженно поведя стволами по сторонам, а все уже стихло. Разрывы прекратились, а с той стороны, откуда они только что доносились, раздался пронзительный многоголосый детский рев. «Шурка!» Выдохнул Максим и с места в карьер рванул туда, я за ним. Долго бежать не пришлось. Детский рев двигался навстречу, и вот мы уже нос к носу столкнулись с дородным соседом, который тащил за уши двух заливающихся от плача мальчишек. А впереди гордо выступала наша Александра, врем от времени непроизвольно морщись, потирая покрасневшее ухо. «Вот!» Обрадовался сосед. «Сперли карбиды спички где-то, два баллончика из-под дихлофоса и один из-под лака для волос приспособили, устроили полигон за стройкой. Эти», — кивнул он на двух пацанов, крупнее и как минимум, на полголовы выше Шурки, «на девчонку спирают, говорят, что она научила. Предатели», — злобно прошипела мелкая, бросая на бывших товарищей уничижительные взгляды. «А ведь кого-то сегодня будут пороть». Отыгрался я за недавнее и несбывшееся пророчество про сахар. Тут кто не должен ошибиться. Мальчишки взвыли еще обреченней, а Александра лишь вздернула нос выше. На работу возвращался после обеда, подсмеиваясь над нашим с Максом недавним испугом и с гордостью за младшую сестру. Она то меня не сдаст, что это я ее научил. На стройку шел больше для проформы, прибрать инструменты, да дождаться к окончанию смены сторожа, вверив ему охрану объекта. Никаких сомнений, что на сегодня работа окончена, не было. А то и не только на сегодня, слишком давно в свободной продаже алкоголя не было, пару лет уже по талонам и в символических количествах, не отвечающих широте русской души. Как там Саша Васильев пел: «Я пью чуть больше, чем могу, но меньше, чем хочу. Когда я пью, я не пою, я не молчу, кричу». Так что иллюзий по поводу мужиков не питал и даже их понимал. Подхожу к стройке и глазам не верю, работа кипит, как на комсомольской стройке, какими их показывают в тележурналах перед началом киносеанса. Даже сторож, несмотря на возраст и совсем другие должностные обязанности, подтаскивает деревянные, еще не застекленные, рамы к каркасу. «Ванька!» — кричат мне мужики. «Ты где ходишь? Сколько жрать можно? Работа стоит». Вот ей-богу, чуть не прослезился, растрогавшись. Однако, сдержался, дабы слабину не показывать, и включился вместе со всеми в работу. Не знаю, что будет завтра, но сегодняшний трудовой порыв надо использовать на все 100. Глава 13. Вторая неделя июня выдалась тяжелой, и не столько из-за событий в стране, сколько из-за локальных событий. В понедельник мы сдавали последний письменный экзамен, алгебру, и до пятницы отстрелялись с двумя устными, литературой и историей. И если Лена с невозмутимостью ледокола все три сдала на пятерки, то мне последние два дались ценой невероятных усилий и нервного напряжения. На литературе Лариса Максимовна таким скорбным взором не меня посматривала, что приходилось тщательно слова подбирать, чтоб не разрыдалась прямо на экзамене. А с историком, из-за давней контры, экзамен чуть в драку не превратился. Он коммунистом был и сейчас испытывал лютую боль из-за того, что партийная карьера оборвалась, только трактор Палыч со своей неизменной киянкой навел порядок. А еще оранжерея параллельно со школой уладили к взаимному удовлетворению сторон, и отныне там вообще бардак происходил, без присмотра оставлять процесс стройки чревато. Вот и разрывался между учебой и работой. А в субботу родственники устроили грандиозный клановый сходняк в саду у Орлена, куда пригласили и Поляковых, то есть родителей моей Лены. Грядущую свадьбу собрались обсуждать, ну и свои, семейные вопросики обкашлять в неформальной обстановке. Мы с невестой хоть и были приглашены, но наше мнение о том, какая это будет свадьба, никого не интересовало. У старшего поколения были свои планы, чтоб не ударить в грязь лицом перед обществом и так погулять, дабы это мероприятие надолго вошло в историю села. Меня хоть и предупредили, чтоб сегодня на работе не задерживался и пораньше явился, все равно пришлось задержаться. Мало того, что дети сейчас в две смены работают, по закону, только 4 часа детская смена, так еще и почивший в БОЗе сухой закон мужики отмечают с размахом. На работе, слава богу, не пьют без меры, но вот по утрам работоспособность оставляет желать лучшего. А еще в столовую начали возить разливное пиво из Энска, так что процесс строительства на самотек лучше не пускать. Поэтому под вечер неподдельно удивился, когда монтажники с крыши возводимой теплицы бросили клич: «Шуба, мужики, милиция городская». Как свет на кухне включили, забегали все, включая школьников. Или я многого о происходящем на стройке не знаю, или просто стадный инстинкт у народа включился. А на стройплощадку вальяжно, словно баржа, выкатилась сине-желтая «Волга» с проблесковыми маячками и смонтированным громкоговорителем на крыше. Начальник городской милиции. Прокомментировали мужики и порскнули в разные стороны. Поддаюсь всеобщему психозу, начинаю озираться по сторонам, все ли у нас в порядке и вспоминать свои прегрешения, не за мной ли это приехали, и только узнав в вылезшем из-за руля милиционере своего родного дядьку Андрея, успокаиваюсь. Здорово, Андрюха, можно поздравить с карьерным ростом, теперь личный водитель у начальника. Хуже, племяш, я сам теперь начальник, водитель отпустил сегодня, чтоб не использовать служебное положение в личных целях. Давай, закругляйся, только тебя заждались, и поедем. Усевшись в машину, сразу же обратил внимание на аппаратуру в салоне. Аво, а это что такое? Неужели телефон настоящий, а позвонить можно? Вань, ты чего? Это же обычная система мобильной телефонной связи. Сам же говорил, что у вас это обыденность. Чего удивляешься? У Федоровича вашего, у директора совхоза, такой же аппарат стоит. Не ожидал просто, что наши ученые так быстро воплотят в реальность мои рассказы. Какие твои рассказы, Алтай? Один еще в начале 70-х начал работать, а это уже Алтай, 3М. Я не технарь, но работает система и ладно. Правда, радиоканал открытый, подслушать легко. Не зашифруешь, не закодируешь сигнал. А так почти все, как ты рассказывал, у нас весь район в зоне покрытия. Вот тебе и отсталый совок. Пока я обтекал, подъехали к дедовскому дому, где уже собрались все многочисленные родственники, включая приглашенных гостей. Дымили сразу два рукотворных кирпичных мангала, попробуй с одним этакую ораву прокормить. В саду несколько составленных столов красовалось, вокруг самодельные лавки из поставленных на попа чурбаков и положенных на них досок. Под яблоней попыхивает дымком пузатый ведерный самовар, а за столом разговор на повышенных тонах, судя по репликам и восклицаниям. «Александра, как ты могла?» Недельной давности происшествие мусолит. Нашел Лену в толчее гостей, забрал ее от насевших на нее и что-то втиравших теток и увел на зады огорода, подальше от назойливого внимания и подвыпивших и поэтому особенно общительных родственников. «Пошли, все тебе покажу. Вот там, в конопле, я от деда с бабкой всю жизнь прятался, если чего натворил. Ахах, я же тоже там с тобой пряталась, Вань, ты чего, совсем с экзаменами этими заучился? Да я так, чтоб тебя под благовидным предлогом увести. Не устала еще, надоели небось? Да нет, весело. На свадьбе хуже будет, а сегодня не я в центре внимания, а дед твой с Александрой. А дед-то при чем?» Удивился я. «Саша, понятно, она в ту субботу локальную войну на околице развязала, несколько улиц переполошила. Не, они торговлю возле столовой развернули сегодня с утра. Орлен рыбы навялил, привез Сашку на мотоцикле вместе с чебаками и яйцами к центровской столовой, прямо перед тем, как пиво привезут, и поставил ее расторговываться. Вот сейчас лаются, мнения разделились. Кто против такой частной инициативы, кто поддерживает. А Сашка с Орленом довольнюшие сидят и во что бы то ни стало собираются продолжать торговлю, не обращая внимания ни на кого. С дедом все понятно, кладовщик – это диагноз. А мелкая тоже, достойная внучка оборотистого деда, своей выгоды не упустит. А идея ведь на поверхности лежала, так-то молодцы. А я тут металлолом собираю, с неясной перспективой. Вань, нам на следующей неделе в город надо подтверждать результаты моих экзаменов. Напомнила Лена. Может, не стоит никого просить, как ты хотел, чтоб на машине увезли и привезли, что мы на автобусе не сможем. Точно. Хлопнул я себя по лбу. Совсем выехал. Пошли к столу, сейчас и решу этот вопрос. Поручил невесту заботам мамы и подошел к собравшимся у мангала представителям сильной половины, где в центре внимания был Андрей, начальник городской милиции. Как-никак, Орлен не скрывал гордости за сына, выбившегося в люди. А дядька рассказывал о нелегкой доле сотрудника правоохранительных органов после недавних событий. Большую часть бумажной волокиты с милиционеров сняли, Теперь не надо на каждый пук отчетов писать. Чего так не служить? Смешно сказать, я раньше больше половины рабочего времени всяческие отчеты составлял, вместо выполнения своих непосредственных обязанностей. Андрюх, а что скажешь по организованной преступности? Правда, что всех воров в законе к стенке поставили и искоренили таким образом? Это дядя Паша интересуется, вот уже сколько на свободе, а лагере тюрьму забыть не может. Практически. Отрубил дядька и тут же пояснил. Старых законников не стали трогать, особенно кто в лагерях, а вот всех этих воров новой формации, в расход без суда и следствия, особенно залетных кавказских апельсинов, и бандитов из наиболее отмороженных. Говорить о полном искоренении рано, да и утопия это, если честно. А вот в узде эту распоясавшуюся братью теперь крепко держать будем, в том числе и по лагерям. Мужиков интересовало многое, и кто, как не представитель законной власти, мог разъяснить все. Слишком уж много перемен в одночасье произошло, будущее в общих чертах пришедший к власти комитет по гражданской обороне обрисовал, но только лишь наметками и примерным вектором развития. А вот нюансы и мелочи приходилось либо угадывать, либо, как сейчас, узнавать у более компетентных людей. Так что Андрей аж взмок, объясняя, как будем жить дальше. Андрей, а чё с цыганами? Решил и я свои 5 копеек вставить. Угомонились. Апхахах, не то подавился, не то захрюкал дядька. Скажешь тоже, угомонились. Это же цыгане, у нас целый комплекс мероприятий и должностных инструкций сейчас на их счет есть. По социализации и принуждению к правилам социалистического общежития, не на один год рассчитанные, между прочим. Представляете, это он уже ко всем обратился, не только мне отвечает. Они в последнее время совсем за рамки вышли, наркотой начали торговать помимо мошенничества, спекуляции и мелких краж. Так представители неравнодушной общественности провели с ними разъяснительную беседу, не без тяжких телесных, ну и несколько домов сгорело, случайно. В какое такое последнее время, Андрей, возмутился дед. Я сколько себя помню, они всегда на особицу живут и хер на все положили. В армии не служат, в школу палкой не загонишь цыганят, только воруют, да людей доверчивых обманывают. При царизме и то легче было. Поймают если мужики конокрада, то в кулаки его, а то и палками, пока дух не испустит. Всем обществом его до смерти отмудохают и никто не виноват, всю деревню не посадит. Папа, ты сам недалеко от этих цыган ушел. Это же надо додуматься, 9-летнюю внучку пристроить рыбой к пиву торговать возле столовой. На 72-м году советской власти. Все, кончились краснопузые. Возликовал дед. И не тебе меня стыдить. Сколько в тебя вбухал, пока ты в городе учился, рюкзаками ведь из дома возил все, чтоб с голоду не опухнуть в своем институте, ни на одной картошке жил ведь, чтоб сейчас укорять. И ничего, в люди выбился, начальником стал. А по телевизору так и сказали. Частная инициатива и предпринимательство разрешено в разумных пределах. Я в свободное от работы время сети ставил, своими руками с этой вот рыбешкой волохался, а у Шурки – каникулы. Мы вообще за день 80 рублей заработали, и завтра поедем, не запретишь. Папа, я тебя попрошу, то, что я теперь начальник милиции, вовсе не значит, что я твои аферы и махинации дальше покрывать буду. Скромнее надо быть, пока не подвел меня под монастырь. Это у них вместо ритуала, как подопьют, так и начинается. Сейчас дед начнет Андрюху корить, что тот в школе несколько килограмм конфет шоколадных сожрал с друзьями в ночь перед свадьбой моих родителей, предназначенных на эту самую свадьбу, а дядька деда укорять тем, что он на пару с моим покойным батей его ружье первое пропили, пока он на Дальнем Востоке на границе срочную служил. Выслушивать все это в сотый раз не было никакого желания, и не только мне, все присутствующие тоже давно эти истории знали наизусть. Поэтому бесцеремонно прервал их предварительные сказки. Так чё там с цыганами-то, Андрей, чем всё кончилось? С какими ещё цыганами, не сразу вспомнил тот, войдя в раж срача с отцом. А, наши которые? Ну так вот, через пару дней после погрома ромалы пришли в себя и припёрлись в дежурную часть всем табором, требовать справедливости и социалистической законности. Ну и я, согласно инструкции новой, провёл комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых в уцелевшем жилье изъяли различные товары народного потребления, законность приобретения которых они никоим образом подтвердить не смогли, а там количество и ассортимент, на зависть иной торговой базе. Все конфисковали по описи, цыгане бузить давай, а я дальше по инструкции, всех баб моложе 15 на судмедэкспертизу. И кто бы мог подумать, почти все живут регулярной половой жизнью. На следующий день всех мужиков в обезьянник, начинаем мероприятие, опрашиваем, кто детей насиловал. Те в отказ, показывают на щеглов, мол, все законно, это мужья их, живут по цыганским обычаям после свадьбы, барон благословил. Пришлось популярно объяснить, что у нас светское государство и уголовный кодекс РСФСР главенствуют, с баронами, это в средневековье. Вижу, что в глазах понимание ноль, дальше по пунктам инструкции. 6 человек в КПЗ, обвинение по 117 статье, подпункта изнасилования несовершеннолетней, от 8 до 15, между прочим. А как еще с ними бороться прикажете? Ладно, там все шестеро тоже молодые, старшему 17, так что больше десятки не получит по малолетству, а в лагере их приучит родину любить. И правила внутреннего распорядка заменит им эти дикие цыганские обычаи. Орлен удовлетворительно хмыкнул, но не отказал себе в удовольствии выразить сомнение в успешной адаптации кочевого племени к нормальному существованию в рамках развитого социального государства. С ними эти советская власть сколько билась, а так перевоспитать и не смогли. Кого не получится перевоспитать, отправим в Румынию. Категорично отрезал Андрей и опять засмеялся в голос. Там вообще умора с этими цыганами. У нас же под Байкашем колония общего режима, специализированная всесоюзная, для алкоголиков и наркоманов. Это в которой всех зэков расстреляли в конце мая, уточнил дядя Паша. И потом бульдозером зарыли, вместе с бараками. Ну вот чего ты байки деревенские повторяешь, вскипел Андрей. 7 человек всего застрелили, включая продажного начальника колонии, всего 7. Да тихо ты, тихо, поднял руки дядя Паша. Слово сарказм тебе известно. Шутник нашелся, проворчал Андрюха и опять засмеялся. Этот начальник таким энергичным человеком оказался, что мало того, что он через блаткомитет макли крутил, никакой копеечкой не брезговал. Цыган в этой ИДГЗа малым почти отряд собрался, вот ромалы и договорились с покойным начальником колонии за денежку малую, чтоб он их всех в отдельный барак заселил. И все довольны, а тут всем известные события. В лагере по горячим следам порядок навели, а место компактного проживания цыган, мимо внимания прошло. Ну живут и живут, не бузят, главное и ладно. А тут на этой неделе привозит по этапу одного заднеприводного ромала, соплеменники его поначалу в свой барак определили, в петушиный угол. Пока на неделе мы шестерых молодых по 117 не оформили, жил он спокойно. А ведь не только у нас их древние и красивые обычаи таким макаром решили изводить, а по всей стране сразу. Вот цыгане и всполошились, решили своих не бросать и разработали контрмеры, что посужденных по таким статьям не оставлять на дне тюремной иерархии впредь. Для начала на своем петухе потренироваться собрались, не отходя от кассы, провели обряд расконточевания. Зарыли своего опущенного в землю матушку по шею, чтоб она из него всю скверну вытянула, и 3 раза ему по лицу грязными трусами ударили со словом «Магерда». «Магерда» по-ихнему, по-цыгански, «изгой» значит. А после, так сказать, для закрепления эффекта, чтобы показать, что гражданин петух стал порядочным, посадили его за общий стол и ели с ним. Магический эффект от Магерда был настолько силен, что на следующий день цыганский барак полностью превратился в петушиный. Глава 14. Из телеграм-канала Кирилла Кабанова. Сложно позитивно оценить новость. https://meyersbykosmonov2225 о том, что на официальном уровне было принято решение, согласно которому казахский язык теперь будут изучать в российских школах Оренбурга, Омска и Астрахани, где компактно проживают этнические казахи. О чем я, кстати, узнал совершенно случайно, не то чтобы это широко освещалось. Вроде казалось бы, а что тут плохого? Так-то оно так, вот только именно на этих российских территориях уже значительное время активно раскачивается радикально-националистическая повесточка, основной посыл которой, что вообще-то Оренбург, Омбы и Ажитархан, на казахском Оренбург, Омск и Астрахань соответственно, это вовсе не русские, а исконно казахские города и земли. И качается эта история еще с 90-х годов, в первую очередь, казахскими националистами, которых при поддержке Запада и Турции, к несчастью, становится все больше, особенно среди молодежи. Принимая решение вроде преподавания казахского языка в общеобразовательных российских школах, необходимо задумываться не о краткосрочном эффекте, о долгоиграющих последствиях и возможных стратегических угрозах. Экран смартфона в руках затрясло, и я поспешил перелистнуть на более нейтральные новости. Вот в Геоэнергетике Инфо новый пост всплыл. В Казахстане призвали отобрать у России территории, которыми владел Чингисхан. Сама Россия, Сибирь, Московия вплоть до Венгрии были территориями Чингисхана, заявил бывший депутат казахстанского парламента Уалихан Кайсаров. Он добавил, что Астана имеет моральное право на эту землю. Тот же Новосибирск – это Ногай-Север, наши казахские земли. Тюмень – это Тюмен. Оренбург – это Оренбург, он был столицей казахского государства. Не Астрахань, а Астархан. Не Омск, а Омбы, заявил Уалихан Кайсаров. Старенький андроид, вот уже третий год верой и правдой служивший мне, полетел в стену, комната погрузилась во тьму, и я проснулся. Приснится же этакая хрень. Это все неуемное обжорство на ночь глядя виновато. Но до чего же детальный сон, словно не обрывки воспоминаний о том будущем всплыли, а реальные новости пробили пространство и время. Хорошо, что здесь все не так. Казахская ССР прекратила свое недолгое существование в прежнем виде, и если поначалу заявлялось о откате границ на их состояние до 1917 года, то после введения войск и вспыхнувших волнений в среде этнических казахов, вплоть до зверств и массовых погромов с их стороны, все в лучших традициях Средней Азии, настроенных крайне непримиримо, решили проблему более кардинально. Сейчас КАССА представляла из себя жалкое подобие былого великолепия и состояла из двух бывших областей, Чимкентской и Джамбульской. Вся остальная территория была включена в состав РСФСР. С восставшими, после нескольких эксцессов, получивших общественную огласку и освещение в прессе, не церемонились. Русских из этих двух областей, до которых съежилась теперешняя КАССА, эвакуировали, а во всей остальной территории, теперь являющейся частью России, продолжало сохраняться военное положение, с комплексом проводимых мероприятий по пресечению сепаратистских настроений и проявлений национализма. Говоря простым языком, недовольных политикой Комитета по гражданской обороне вместе с семьями выселяли в Чимкентскую и Джамбульские области. Вражеские голоса захлебывались от негодования, а вот простой русский народ отнесся к этому с полным пониманием. Обещали признание государства образующей роли русского и коренных народов России, вот и выполнение, а по телевизору и в прессе ежедневно публиковались как сводки с мест, так и информационные исторические справки. В общем, симпатии народа были отнюдь не на стороне бывшей КАССР и сепаратистов. С Прибалтикой разобрались не менее решительно. Аресты и последующие за этим тщательные проверки, по результатам которых жаждущие независимости поехали в разные стороны, стали холодным душем для горячих литовских, латвийских и эстонских горячих парней. Часть депортировали в ближайшие капстраны, поставив тех перед фактом, а заблудшие души, поддавшиеся на провокации националистов, поехали в новые области РСФСР, осваивать сельское хозяйство и поднимать промышленность. Я с самого начала подозревал, что тех, кого выслали в Финляндию и Швецию, не зря тщательно отбирали перед высылкой, иначе с чего бы вдруг там начался вначале робкий, затем все более усиливающийся общественный протест против новых волн эмиграции из СССР. Все происходящее также освещалось в СМИ, причем в таком ключе, что у общества складывалось твердое убеждение: приличный человек в сортах прибалтов разбираться не должен, пусть этим компетентные органы занимаются. Границы Прибалтики тоже не остались без изменений, осетра урезали и весьма прилично, а протестовать там оказалось уже некому. Гордое возрождение прибалтийской независимости и обретение национальной автономии задавили в зародыше, а после масштабного переселения населения, которое все еще продолжалось, ни о каких национальных государствах стран Балтии в будущем речи не шло. Свято место пусто не бывает, и на освободившееся место ехали русские из Средней Азии, Закавказья и Кавказа. Не то чтобы после столь демонстративного решения вопроса с сепаратистами в Прибалтике и КАССР кто-то еще из советских республик решил попробовать поиграть в суверенитет, РСФСР всячески способствовала переселению своих соотечественников на свою территорию, не иначе, как в превентивных целях. Разговоры и настроения на национальных окраинах хоть и попритихли, но вовсе никуда не делись. Им пока только страх мешал перейти от разговоров на кухнях к действиям. Ну а большинство русских, которых к переезду стимулировали как подъемными, так и улучшением жилищных условий, охотно покидало теплые края. Видимо, не все так ладно и безоблачно было с дружбой народов в СССР, как это декларировалось с высоких трибун. Не знаю, какие настроения царили в союзных республиках, а вот в РСФСР в общем, и у нас на Урале в частности, самые оптимистичные. Поначалу было свернувшееся и затихшее предпринимательство, вновь оживилось, только на этот раз в реальном секторе, без спекуляций, перепродаж и прочего схематоза, который отныне подлежал уголовному преследованию. В пекарне, что сколько себя помнил, работала в селе от райпотребка операции, начали помимо обычного хлеба первого сорта выпекать и ржаной хлеб разных сортов, и несколько видов булочек, а по выходным еще и пироги. Василий Федорович на общем собрании анонсировал для работников совхоза со следующего сезона дивиденды по итогам года и всячески агитировал за создание фермерских хозяйств и мелких сельскохозяйственных артелей. Этим летом мелиораторы обещают нам по нашей речушке вплоть до самой реки создать сеть прудов, так что все условия будут для сезонного содержания водоплавающей птицы. А сколько у нас заброшенных деревень в окрестностях, от которых одни фундаменты остались. Поддержка и от государства будет, и от меня лично, кто возьмется. Я же обещал, что школьники с отделения не будут больше жить в интернате при школе, теперь каждый будний день возим на двух автобусах, так и детей фермеров не бросим. Я выполняю, что обещал. Народ соглашался, что Федорович слов на ветер не бросает и свои обещания выполняет, но записываться в фермеры не спешил. Ждали обещанной конституцией новой и переработанного уголовного кодекса, а пока присматривались к происходящему, да с удовольствием сдавали излишки с приусадебных участков в райпотребкооперацию, которая каждый день теперь возила в Энск мясо, молоко и овощи. «Такая вот моя вам командирская зарука», — продолжал вещать директор совхоза со сцены Дома культуры, где проходило собрание. «Сажай, убирай, держи гусей. Стране нужны тысячи крепко стоящих на ногах хозяйств, которые будут обеспечивать народ продовольствием высокого качества и без услуг посредников. Так что и кредиты будут, и господдержка, и новейшее оборудование всевозможное». С собрания тогда люди расходились в задумчивости, прикидывая перспективы. Да что про людей говорить, Орлен давно моего прадеда Саню агитирует бросить совхоз и основать семейное кулацкое хозяйство, при этом мечтательно поглядывая на внуков. Я на эти прожекты сразу свое мнение высказал. На здоровье, только без меня. Чем изрядно вывел деда из себя, он потом весь вечер ворчал. Все в институты хотят, да потом в начальники сразу, а на земле и заводах работать некому. В общем, у деда все стабильно. Его стартап с продажей вяленой рыбы к пиву столкнулся с происками конкурентов. Ни один он такой умный оказался, и уже через несколько дней возле столовой кучковалось несколько продавцов в ожидании привоза вожделенного сельчанами напитка. Естественно, до картельного сговора самосознание деревенских не допетрило, вместо этого добытчики и продавцы принялись демпинговать со страшной силой, на радость любителям пива. А потом и Александра нанесла удар в спину, в ультимативной форме затребовав свою заработанную долю. Купили ей навехонький велосипед и двухкассетный магнитофон «Весна», а дед остался без половины заработанного стартового капитала. Дядьку своего, Андрея, я в тот субботний вечер, когда проходило семейное сборище, все-таки озадачил просьбой, чтоб посодействовал с чинушами из Горано. Тот сделал все в лучшем виде. Никуда нам с Леной для подтверждения результатов, и тем более их повторной сдачи, ездить не пришлось. Два раза приезжал чиновник из города, поприсутствовал в составе экзаменационной комиссии, после чего заявил Ларисе Максимовне: «Тут все ясно, вопросов больше не имею, и не вижу смысла девушку в таком положении подвергать дополнительным испытаниям». Больше ни его, ни кого-либо еще из Горано в школе не видели, вплоть до торжественной части выпускного вечера, когда Лене вручили золотую медаль. Затем был сам выпускной, где родители совместно с радостными учителями накидывались вначале шампанским за одним столом, а мы вяло ковыряли салатики за другим, соблюдали неписанные правила игры, употребляли в школьном туалете, стараясь соблюдать меру, и предварительно подкупив трактор Палыча бутылкой дедовской настойки, чтоб не лютовал с киянкой. Музыка, танцы, встреча всем классом рассвета следующим утром, романтика, дополнительное очарование неизбежному на таких мероприятиях ожиданию чуда и завышенным ожиданиям от будущего придавали происходившие перемены в обществе. В частности, душу выпускников грела новость о том, что этим летом набор в высшие учебные заведения страны пройдет по иным правилам, без специализированных квот для союзных республик, на общих основаниях. А учитывая то, что номенклатуру перетрясли основательно и продолжали шерстить во всех эшелонах советской власти, не исключая институты и техникумы, шансы поступить в престижный вуз у простых выпускников сельской школы повысился. «Ваня, ты чего в постели валяешься и улыбаешься? Вот, домечтался утром, уже и мама заглянула в комнату, обеспокоившись. Тебе же на работу вот-вот бежать пора. Давай вставай, завтра костыл уже». Пришлось спуститься на грешную землю и в ускоренном темпе, заправить постель, умыться, одеться и на кухню, подкрепиться перед сменой. Завтракали в полном составе, для Александры лафа с каникулами и вольницей давно закончилась, прихкали и организовали летний лагерь, для таких вот, трудновоспитуемых детей, которых опасно оставлять одних дома. «Держись, Иван», подбодрил меня Максим, уже расправившийся со своей порцией и сейчас неспешно попивая чай и просматривая газету. «Сегодня отработаем, завтра и в пятницу последний рабочий день, а 1 июля свадьба. Погуляем». «Да уж, кто-то погуляет, а кому-то на июльской жаре в костюме придется потеть на потеху публики». Ну хоть Лена довольная, и платье пошила в мамином гбо, какое ей хотелось, и в предпраздничные хлопоты и заботы с головой погрузилась, разделавшись с экзаменами наконец. «Вытерплю эти выходные, главное, самому не пить, а то устрою шоу на потеху публики с перепою». Односложно угумкнул, вооружился вилкой, подвинул поближе тарелку с яичницей и сосисками и потянулся к хлебнице. «Ваня», вырвала из задумчивости мама, «ты зачем опять хлеб руками ломаешь? Вон же нарезанный стоит на тарелке». «Нет, надо взять целую булку и терзать ее, волнуется», подмигнул мне Макс и пояснил маме. «Чего ты, Нин, жениться парень в субботу, а за Иваном давно заметил, что если волнуется или в раздумьях тяжких, тогда и начинает хлеб ломать. Да я все никак привыкнуть не могу, что он не нарезанный продается», ляпнул я, на что мама лишь подняла брови. «Скажешь тоже, хлеб нарезанный продавать, ты где это про такое слышал? Еще скажи, что каждая булка в отдельном целлофановом пакете. Эх, Ваня ты, Ваня, как ляпнешь чего, хоть стой, хоть падай».